«Чем могу служить, уважаемый?» — спросил он, убедившись, что высокий толстяк в партикулярном платье не клон и не военный, а значит, потенциальный клиент. «Уважаемый желает выпить». «Все, буквально все, что угодно за ваши деньги». Артур вскочил со стула и мелко засеменил вдоль невостребованной теперь выставки спиртного. «У вас есть оккупационные кредиты? Или расплатитесь терра?» «Деньги! К черту деньги! Смешай мне, друг, коктейль «Рок-12». Только вместо водки добавь рома и не взбалтывай. И не клади оливок, у меня на них аллергия». «Но», — замялся Артур, — «если вместо водки ром, то это будет коктейль «Рок-14». «Клиент всегда прав». Толстяк шлепнул на стойку горсть мелочи так энергично, что батарея бокала в держалке над головой исполнила мелодичный динь-дили-дон. «Если я сказал «Рок-12», значит, так оно и есть. Наливай». Взгляд на старое заслуженное дерево. 5 монет, полтинник и 4 пятака. Артур принялся ловко жонглировать бутылками, а губы его растянулись в улыбке. Весь диалог вкупе с монетками был давно заученным паролем. «Соломон, друг мой, сколько я тебя не видел? 15 лет? 16?» «Не признал, не признал». Посетитель тоже заулыбался, ухватил пойло и разом расправился с 200-граммовым стаканом. «Я Салман, сколько можно повторять? Поговорим?» Артур кликнул помощника, после чего оба, хозяин и гость, удалились в подсобку, в царство пивных кегов и коробок с разнообразными горючими жидкостями. Расселись кто куда. «Здесь можно», — сообщил Гаспарян. «Клоны пока на улицах наводят шороху. Контрразведка не появлялась, значит, никакой прослушки». «А дистанционная...» «Я тебе умоляю, я же не ребенок». Артур скорчил обиженную гримасу, сделавшись похожим на расстроенного орангутанга. «Тогда вопрос. У тебя есть оккупационное удостоверение?» Толстяк наклонился и упер локти в колени. Стул под его обширной задницей издал ветхий скрип. «Есть. Я знал, что наши появятся, так что запас заранее». Он указал пальцем на дверь. Не самый понятный жест, но гость его понял. «Хорошо. Значит, отдашь на выходе». «Вопрос второй». Гость почесал бороду. «Как ты догадываешься, мы тут пошумим. После этого надо будет рвать когти, причем в темпе. Совсем рвать, понимаешь? Есть варианты?» «Нужен звездолет», — сообразил хозяин. «Нужен звездолет. Сколько человек эвакуировать?» «Сейчас у меня больше сотни», — Салман виновато развел ладони. «Все окруженцы из Кирты и ползвода европейских штурмовиков, ваших, из Нерской губы». «Сотня?» — ахнул армянин. «Да куда же я их...» «Домой полетят не все. Сам сообрази». «Да это понятно», — хозяин вздохнул. «Если б десяток...» «Сейчас у брата на заводе в горах стоит яхта. Десяток вполне бы влез. Даже 20, если потесниться». «Но сотня...» «Кстати, как Марк поживает?» — спросил гость, и следующие 10 минут были посвящены обсуждению здоровья Марка, Софочки, Араика, Самвела, их детей, жен, мужей и прочих деверей. Наконец хозяин откинулся на ящики и вернул беседу в конструктивное русло. «Ладно, это все хорошо, но мой диагноз такой. Даже полсотни рыл мне отсюда вывозить не на чем. И опять тяжелый вздох. Что с космодромом?» «И думать забудь. Порвут в клочья, даже если батальон танков прорыва пригонишь. Только ведь у вас и танковой роты нет, так?» «Так, так». Салман подпер голову. «Хреново. Ну, покумекай, ты же у нас голова. Голова и абориген». «Я-то голова, да толку?» И тут хозяин вскинулся. «А, ты же не в курсе. Может быть, этот вариант? Только риск страшный». Вариант был такой. 5 лет назад на отмелях в море построили подводный космодром, совсем маленький, чтобы рыбофермы и водорослевые плантации могли отгружать продукцию прямо на орбиту, минуя терминал порта. Дело было новое. Экономическая эффективность рисовалась сомнительная, но решили рискнуть. Заводы возле отмелей отстояли от берега на полсотни километров. Так что перегрузка товара, доставка в порт, оттуда на космодром отъедали порядочный кусок прибавочной стоимости. На космодроме имелась подводная взлетка, сотня метров ниже уровня моря. Открывались аппарели, стартовый отсек заполнялся водой, и звездолет уходил в отрыв. В принципе, ничего сложного. Что такое 100 метров H2O для космического корабля? Это же не километр. Проблемы возникли с экологией и габаритами. Крупный контейнеровоз из-под воды не запустить. Очень сложно сохранить центровку. Он с большой вероятностью даст дифферент, зароется в море, и тогда жди беды. Выходом стали старые сухогрузы типа «Льюис и Кларк» производства концерна «Аврора». На них устанавливались одноразовые химические гондолы вертикального взлета, которые вышибали корабль из-под воды и отстреливались, чтобы потом их выловили и заново начинили топливом. Космодром был запущен 5 лет назад. Так что Салман ничего о нем не знал в связи с долгим пребыванием в рядах НВФ Синдикат 3Х. Сейчас их там целых 3 штуки, контейнеровозов этих. Клонам они без надобности. Грузоподъемность маленькая, мороки много. Так что не думаю, что их прибрали. Вообще эти ребята с морем не сильно дружат. Под куполами сейчас вольготнее всего. Я узнаю, что и как, хорошо? Вот это удружил. Пока не удружил. «Приходи послезавтра, договорились?» «Договорились». И оба приятеля ударили по рукам. «Ну что?» — подмигнул хозяин. «Пойдем выпьем?» «У меня еще 3 часа. Почему бы и нет?» После началась адская работа. В прямом смысле — адская работа с адскими машинками. Днем партизаны отсыпались под землей, практически в преисподней. Учились плавать в затопленных пещерах, тех самых знаменитых махаонских гротах, используя пропульсивные ранцы. Ночью выходили на поверхность пошуметь. Первым шумным делом стало тихое уничтожение конкордианской партии геологоразведки, слишком уж углубившейся в опасном направлении. Их засекли пассивные сканеры биолокаций. Обошлось даже без ответной стрельбы. Положили всех. Согласно плану, который оставил Салман, все диверсии должны были проходить в городе, на космодроме, в горах, в стороне от моря. Самое главное – в стороне от моря. Артур Гаспарян сообщил, что сухогрузы на месте. В направлении подводных городов курсируют грузовые субмарины. Но эти были наперечет. Зато никто не учитывал прогулочных, великое множество коих находилось во владении туристических фирм, фирмочек и индивидуальных предпринимателей, обслуживавших до войны богатейший рынок любителей подводного экстрима. Часть клоны мобилизовали на службу дорогому отечеству, но далеко не все. Артур рассказал, какие именно типы туристических подлодок переделаны в грузовые. Да, полезный человек, агент Кавказ. Салман планировал отвлечь внимание клонов от моря серии терактов, а когда они окончательно сконцентрируются на сухопутных целях, взять субмарину нужного типа и доплыть до космодрома на отмелях. Захватить звездолет и адью, братья по разуму. Если повезет на орбите, конечно. На данном этапе Артур узнавал у экипажей коды распознавания. Благо все моряки, трудившиеся на грузовом флоте, были из своих. А партизаны шумели, как и было обещано. Вот только с диверсией на космодроме вышла промашка. Готовились долго, со всей серьезностью и уважением к моменту. На вылазку пошли все и попали под огонь матерых профессионалов. Едва ретировались. В потерях 9 человек, 8 из ополчения и 1 штурмовик. Что совсем нехорошо, при появлении вертолетов 4 тела пришлось бросить. Теперь они у клонов, которые уже кумекают, что это за парни такие резвые в скафандрах Валдай. Вот поэтому военный совет перенес операцию «Прорыв» на ближайшие дни. Ждать дальше было рискованно. Тем более, что Гаспарян предупредил о появлении батальона егерей. А это не шутки. Это значило, что скоро, очень скоро, партизан возьмутся зачищать всерьез. Ахил Мария, Проспера и Салман вернулись из очередного рейда в город. Они заседали в оперативном центре. Компанию составляли Богдан Мита, Дитер Карлов и Док Скальпель. Бывший пират был мрачнее тучи. Проспера прокололся. Ему пришлось уходить из города со стрельбой и прочими скандальными выходками. «Толедо, черт тебя дери!» — выговаривал он. «Кто у нас разведка? Я или ты?» Это еще повезло, что в патруле было трое резервистов, а не егеря. Вот прямо сейчас ты бы лежал спеленутый в уютном подвальчике, а к твоей заднице приближался паяльник. Ты это понимаешь? Понимаю. Проспера потупился. Всех положил, я надеюсь? Кажется. Кажется, передразнил Пина. Вы на него поглядите. Все поглядели. Так что размытые отражения пятнами заметались на выключенных мониторах. «Чего теперь?» — сказал Гауман. «Пистолет бесшумный, Проспер и ушел. В результате все хорошо». «Хвоста не приволок?» — поинтересовался Ахилмария для проформы. «Кажется, нет». «Чего?» — взвился Салман на вращающемся стуле. «Это такой доклад?» «Командир, бросай уже тиранить!» Богдан поморщился. «Давай по делу». «По делу». Салман встал и прошелся, гася гнев. «По делу так. Субмарина стоит у седьмой пещеры на юго-восточном выходе. Официально лодка в ремонте. Если и хватится, то не скоро. Завтра минируем монорель сталелитейки в горах и дорожную эстакаду на севере. Выходим на лодке, причаливаем к космодрому, кладем охрану. Артур донес, что их там на все про все отделение пехоты. Программируем все три звездолета на старт, активируем мины и валим на орбиту. Все как планировали». В этот момент заработала внутренняя связь. «Да», — бросил Богдан в рацию. «Здесь пост наружного наблюдения». «Вижу, что пост. Кто еще может на этом канале? Говори, чего хотел». «Засекли!» — голос срывался. На посту дежурили ополченцы, явно затопленные эмоциями понозды. «Вот, засекли! Множественная цель в пещерах с юго-запада, по верхнему горизонту. Идут сюда! Это клоны!» «Твою мать, конечно, клоны!» «Проспера все-таки приволок хвост», — констатировал военврач. Салман хватил кулаком по пультовой консоли и крепко выматерился. «Богдан, сколько их?» «Уточнить количество целей», — потребовал Мита. «Не знаю, то есть сканеры зашкаливают. Не менее 500!» — крикнула рация на воротнике капитана. «Ну, чего вылупились? Боевая тревога!» — рявкнул Пина. 500 целей — это егеря, а Туран! Все в скафандры, уходим к субмарине. Будем прорываться прямо сейчас. Дитер, взрывайте мины по верхнему горизонту». «Когда и какие?» «Когда подойдут все!» «Началось», — подумал бывший эрмандадовец. «В самом деле началось, и притом лихо». Поедевший отряд вооружился и пошел на юго-восток к затопленным пещерам. На спинах пропульсивные ранцы, под сумках боеприпас. И больше ничего. Все понимали, что сухпайки им больше не понадобятся. Через 10 минут после того, как они покинули базу, гора содрогнулась, а со стен посыпались камни. «Мины! Только бы они не обвалили потолок! Господи, только не обвал!» — молился Ахилмария. Потом ухнуло позади. Салман ликвидировал базу. Оставалось надеяться, что взрывы нашли врага, и что осназовские саперы были настолько мастеровиты, что прекрасная пещера мечей уцелела. «Всем закрыть забрало и активировать ноктовизоры!» — скомандовал Пина. «Фонарей не включать! Впереди засада!» «Откуда знаешь?» — спросил эрмандадовец, погружаясь в зеленый мир боевой тоталитарности. «От верблюда!» — огрызнулся командирский канал. «Они ж не идиоты! Сзади загонная цепь, значит, впереди засада! Теперь заткнись и строй своих по звеньям впереди отряда! Будете нас прикрывать!» По случаю боя в замкнутом пространстве эрмандадовцы снарядились в тяжелые, испытанные конкистадоры. Им предстояло сыграть роль живого тарана. Вместе с ними шли ребята Дитера в евроштурмах. В центре ополчения резерв составляла мобильная пехота, все в осназовских валдаях. Коридор. Неровный туннель, промытый водой и временем. Вечная тьма, рассеянная активной оптической матрицей. Работает и тепловизор, но пока окружающий мир достаточно холоден, чтобы не отражаться в инфракрасном диапазоне. Впереди летит целый рой стрекоз, их дальний дозор. Внимание, голос Салмана. 320 вперед, пещера расходится натрое. Наш коридор правый. Все внимание на центральный и левый. Они сообщаются с юго-западной частью. Очень вовремя. Карта Ахилла подсказывала это место, да только командирский окрик — это всегда полезно. Первое отделение, стрекоз на 300. Дальше не залетать, засекут. Дитер, прием. Здесь, Дитер. Если начнется, мы кроем центр и прорываемся в правый, а ты бери тоннель слева. Принял. Первое отделение. Вперед звено с автоматами, за ним пулеметчик. Бьем 20-миллиметровыми и никаких ручных гранат. Завалит. Принято. Голос командира первого. Так точно. Тогда марш, марш, марш. Пещера метров 7 в диаметре. Представительная нора. Пусть под ногами путаются выступы. Если что, за ними можно залечь. Но залегать нельзя, надо прорываться. Это если Салман прав. Внимание, голос первого. Трансляция со стрекозы. Панорама показывает зал и три чернеющих дыры в скале. До них 20 метров. Пусто? Пусто. Нет, вот они, голубчики. Обманчивая пустота поддергивается рябью. Детектор движения сработал. Кто-то двигается. И это не скроет никакой, даже самый лучший хамелеон. Кстати, скафандры хамелеону дел избранных, значит, там точно засели егеря. Вот же невезение. Мобильная пехота, Богдан, Ахилл вызывает. Слышу тебя. Мы в 107, скрыты поворотом. Впереди засада. Предполагаю егерей. Высылай плазмометчиков. Пусть шарахнут на дистанции вдоль прохода. Или не пройдем. Толково, похвалил Салман. Мита, выдвигайся вперед. Пойдете вторым эшелоном за разведкой и штурмовиками. Когда войдете в нашу пещеру, остаетесь в тылу, прикрывайте. Как понял? Чисто понял. Два плазмомета. Пехотинцы подползли к повороту. Скальный выступ скрывает их, буквально несколько градусов каменной дуги. Слава богу, что егеря подошли к развилке одновременно с ними, иначе весь проход был бы начинен средствами обнаружения. Рывок. Две ярчайшие вспышки. Забрало поляризуется, спасая глаза. «Пулеметы, подавляющий огонь!» — орет Ахилл Мария. На камень падают пулеметчики, и пещера наполняется грохотом. Без команды вперед несутся фигуры в конкистадорах, провожаемые невидимыми трассами вольфрамового урагана. И тут все три пещеры взрываются огнем. Первый залп плазмометов расчистил коридоры, но всего на секунду. От урана только эти парни могли подняться навстречу кромсающим камни пулеметным кинжалом. И они ответили. Пещера наполнилась воем рикошетов и снопами каменной крошки. Интегрированные гранатометы изрыгают смерть. Шрапнельные заряды бьют в упор, как гигантские дробовики. Стволы пляшут на салазках откатников. Все-таки бой в пещере не сильно отличается от боя в коридоре звездолета, которому так долго и тщательно готовили эрмандадовцы. Они ворвались в правый туннель. За ними бегут, матерясь, штурмовики и мобильная пехота. За тыл можно пока не беспокоиться. А значит, вперед, вперед, вперед, вашу маму! Ахилл Марии, ощерившись, будто кто-то может видеть его боевой оскал за маской забрала, вздергивает себя из-за каменной глыбы, где хранился последние секунды. По полу звенит опустевший магазин гранатомета, новый в гнезде. Парсеры бойцов, идущих впереди, транслируют картинку боя, и он всаживает шрапнельные гранаты по свободной директрисе. Одну, пять, шесть. Впереди надрывается пулемет, отжимая врага за выступы. Позади опять и опять слышен адский шип плазмы. Там бьется мобильная пехота и штурмовики. Парсер фиксирует вражеский прицел. Вниз и перекатом к стене. Подземный воздух визжит, терзаемый оперенными стрелами. Вот она, траектория ответного удара. Оттуда лупит невидимый враг. Еще три гранаты туда. Короткий взгляд на заднюю панораму. В пещеру втянулись ополченцы. Метки их валдаев испещерили тыл. Молодцы, стреляют по цели указанию. Ахилл-Мария просит Проспера прикрыть и вскакивает. Страшный удар в голову иногрудника прокидывает его. Сбоку бабахает режимная винтовка, и на тактике гаснет одна красная метка. Повреждение нагрудного и налобного сегментов. Нет пробития. Функции организма в норме, говорит Парсер, и Ахилл-Мария с облегчением выдыхает. Он только что сознательно подставился снайперу. Всережимная винтовка дала два касательных попадания, а свой стрелок угомонил проклятого егеря. «Как трудно без ручных гранат», — подумал бывший полковник. Заслон перед ними был весьма немногочисленным. Егеря ловили отряд широкой сетью, так как не знали, куда именно тот направляется. Что еще лучше, клоны не представляли карты подземного лабиринта, тогда как Салман ориентировался здесь, как у себя дома между кухней и сортиром. Они прорвались, но приходилось спешить. Можно было не сомневаться, что отступившие вызовут подкрепление. На бегу провели перекличку. 9 бойцов Эрмандады выжило, 9 и 11 штурмовиков. Такова цена прорыва. Совсем плохо 300-е, 2 неходящих подранка. 4 тащат их, подхватив под плечи. Итого минус 6 бойцов. Это значит, остатки батальона перестали существовать как тактическая единица. «Ничего, ничего», — подбадривает динамик голосом Салман. «Осталось всего 2 километра по прямой. Дальше никаких ответвлений, дорога чистая». «Только бы успеть». Коридор позади заминировали растяжками. Ручная граната имеет функцию ожидания. Поворот чеки, бросок, и стальной цилиндр лежит на поверхности, выплюнув микронные полимерные нити на 20 метров. «Попробуй, наступи». Тем более, что диаметр пещеры значительно меньше. Как ни странно, дальше добирались без проблем. Субмарина, здоровый автобус для прогулок под водой, приняла 86 человек, всех, кто выжил. Она стояла в гроте на уровне моря, поэтому зашли по трапам, то есть быстро. Ночное море не знало отдыха. Смены трудились вовсю. Горели огни подводных куполов, сновали подлодки, вывозя грузы, доставляя партии рабочих. Мятежная субмарина затерялась в трудовой суете, и через час водометный движитель доставил ее к космодрому, большой восьмиугольной шайбе из пенобетона. Диспетчер запросил пароль. Артур не подвел, пароль оказался верным, и перед носом растворились ворота шлюза. Дальше было совсем просто. Четверых пехотинцев охраны вложил лично Салман, секунды за полторы. Еще через 5 минут вся рабочая смена была связана и размещена рядками. В помещении отдыха охраны метнули газовую гранату, так что оттуда неприятностей тоже не ожидалось. Потом взошли на борт сухогруза, который был полностью готов к взлету. Ребята Гаспарена потрудились на славу. Потом был одновременный старт 3 кораблей. Которые расплескали непокорные океанские волны и вышли на орбиту. И только там, когда они, игнорируя запросы диспетчеров, начали разгон, по ним открыли огонь. Все-таки здорово, когда война ведется с соблюдением неких цивилизованных правил, вроде условной неприкосновенности гражданского населения. Один корабль взорвался, к счастью, пустой, 2 других растворились в X-матрице. Вот такая военная лотерея. С неплохими, кстати, шансами. 2 из 3. В астропорсе сухогруза, того самого мятежного, Салман забил X-координаты, которые выучил в свое время, когда проходил службу в дивизии особого назначения Скорцень. Координаты 7-й планеты системы S-801, больше известной под названием 801 парсек. Начиналось 12 марта 2622 года.